Глава 9. Минут 20 я потратил на то, чтобы бегло обыскать весь дом, но никого не увидел. Да, меня не обманул ни Шпак, ни второй бандит, которого я допросил уже здесь. Врагов было 7. Потом я вышел на улицу и подал Валере знак, мол, иди сюда. Скоро он появился, причем шел с явной опаской. Похоже, что ему не особо верилось в то, что я действительно разобрался со всеми бандитами. Я перевязал двери подъезда, но сделал это гораздо туже. Теперь проделать мой трюк с перерезанием веревки было бы сложнее. Валера вел себя относительно спокойно, передал мне мой рюкзак, прошел в дом. Однако, увидев первого, который валялся на лестничной клетке, парень резко поменялся в лице. «Нет тут никого больше», — я похлопал его по плечу. «Чего ты боишься?» «Да я уже не их боюсь, бля», — пробормотал он. «А тебя, если честно». «А меня-то чего?» — не понял я. «А сам подумай», — сказал он. «Сперва ты 5 там на улице убиваешь, причем быстро, из пистолета. Теперь идешь в укрепленный дом, где еще 7. Через полчаса выходишь и машешь, мол, заходи, все готово. Это где такое видано-то?» «Ну?» — я почесал в затылке. «Получилось так, короче». «Ну, неплохо же вышло. Считай, стольким людям легче жить станет, что этих отморозков не стало. Пошли наверх». Там у них обед как раз готовился. Пожрем по-человечески. Я двинулся вверх, прошел в квартиру, где стояла самодельная печь, перешагнул через валяющиеся на полу трупы и взял со стола сковородку. Гречка как раз должна успеть настояться, мягкой стать. Оглядевшись, прихватил посуду, самые обычные стеклянные тарелки. Ну да, зачем из котелков-то жрать, если нормальное есть? Ложки взял, и вместе мы вышли из кухоньки и вошли в соседнюю комнату, где стоял диван, гостиный гарнитур с телевизором, журнальный столик и компьютерный стол. Вот на столик я и грохнул сковороду, открыл, вдохнул и едва слюной не захлебнулся. Как же вкусно пахло! Я наложил еды и Валере, но он принялся ковырять еду без энтузиазма, будто аппетита не было. А я ел нормально, тщательно пережевывая пищу и помня о том, что после долгого голодания у меня могут возникнуть проблемы. Активно запивал ее водой из фляги, но как же было вкусно. Да пару недель такого питания, и я войду в форму. И ведь у них здесь все это есть. «Убили и обедаем», — пробормотал Валера, все-таки решился и взял в рот одну ложку гречки, прожевал и добавил. «Нормально». «Но если тебе легче будет, то ты их не убивал», — сказал я. «Да и сам подумай, они тебе пальцы ломали 2 назад, а меня собирались выпотрошить. Теперь их нет, а мы едим их еду». «Возьмите их ценности, покройте их женщин, хватит философствовать». Я поморщился, меня эта манера стала уже порядком напрягать. От наших женщин они определенно не отказались бы. «Жри давай, а потом будем думать, что дальше делать». И он меня послушался, принялся наворачивать. Я расправился со своей порцией гораздо раньше, а когда закончил, сыто откинулся в кресле, погладил живот. «Давай, переваривай все, братишка, нам силы нужны». До меня внезапно дошло, что мир кажется мне уже привычным, будто я всю жизнь в такой ситуации провел. Да, возможно, тогда вокруг не бродили голодные зомби, но люди вели себя именно так, сбивались в стаи и начинали давить на других. И убить кого-то и забрать его пищу для меня было совершенно нормальным делом. «Что дальше делаем?» — спросил, наконец, Валера, когда почти прикончил свою порцию. «Ты сейчас на пост пойдешь, встанешь там», — сказал я. «А я проверю пока их имущество, прикину, чего можно взять с собой сейчас, а что лучше отложить на попозже». «Зачем?» — не понял он. «Давай сейчас самое ценное возьмем и свалим». «Ты помнишь, что рассказывал Шпак?» — спросил я. «Ты ведь слушал, знаю». «Ну?» — не врубился он, хотя отрицать, что действительно подслушивал, не стал. «А то, что где-то еще 2 из этой банды ходит. Вот мы их и дождемся, и уберем, и тогда место будет наше». «Самое ценное прихватим сейчас, а завтра придем всей толпой и заберем уже остальное». «А что тут есть-то?» — спросил он. «Как минимум стволы. Их уже столько набралось, что мы вдвоем их не унесем, разве что на тележке. Патрон опять же нужен, так? Хотя я не думаю, что у этих его много. Еда, лекарства. Тут все это есть, сам видишь. Жрут они сытно, и эта банка тушенки явно не последняя. А зачем оставшихся ждать? Хрен ли они смогут-то вдвоем?» «Но мы же вдвоем смогли!» — чуть польстил я ему. «Все-таки почти всю кровавую работу сделал я сам». Он промолчал, говорить ничего не стал. «Толку-то с этих стволов!» — пробормотал он. Из нас никто толком стрелять не умеет. Я чуть-чуть, Артур, ну и Ира умела. Она ГТО сдавала. А остальные даже не держали оружие в руках. «А это, знаешь, как раз невелика наука», — сказал я. «Научу. Воевать? Не знаю. А вот стрелять точно научу. Да там и не столько это важно, как уметь правильно с оружием обращаться. Короче, доедай и иди на пост, туда, где первый труп валялся. А я пока поищу, что тут и где, гляну. Если увидишь кого, то сразу зови». «Понял!» Кивнул он и принялся скрести ложкой по дну тарелки. Я мог бы, наверное, и еще съесть, но нажираться не решился. Лучше понемногу, но часто. Да и черт знает, сколько мы тут будем ждать этих упырей. Вполне возможно, что не только эту сковороду уговорим, но и еще готовить самим придется. А я умею? Не помню. Ни одного рецепта в голову не приходит. «Слушай», — сказал он, когда я уже подошел к выходу из квартиры. «А ты кто такой-то, а? Откуда ты все это умеешь?» «Понятия не имею». Я покачал головой и, поймав на себе напряженный взгляд, добавил: «Я реально ни хрена не помню, не вру. Но навыки, как видишь, остались и знания. Когда-нибудь, наверное, разберусь и кем я раньше был». «Наверное», — выдохнул он. Я двинулся прочь из квартиры, вышел на лестницу и прикинул, куда идти в первую очередь. Да в квартиру, где Шайба сидел. Самое ценное по-любому должно у главаря храниться, но сперва надо бы все оружие собрать. Прошелся по этажам, сгребая все стволы и патроны, которые находил на трупах. Получилось немало. У того, что на посту стоял карабин, по сути тот же Калашников, но без автоматического режима стрельбы и под семерку. С тремя магазинами на 10 патронов. У тех, кого я расстрелял на лестнице, нашлось еще два пистолета Макарова, один из которых был модифицированным, с черным пластиком на рукоятке и с магазином на 12 патронов, и помповое ружье 12-го калибра у мужика в горке. Ну а когда я увидел то, чем был вооружен Шайба, то не знал то ли смеяться, то ли плакать, потому что это был старый пистолет ТТ, только не обычный, а позолоченный. Парень компенсировал какие-то свои травмы, что ли, черт знает, но я решил его все равно прихватить. Не для стрельбы, патронов к нему нашлось мало, да и сомнительные боевые качества были у этого ствола, которому уже больше 100 лет. Но штука красивая, и при необходимости его можно будет кому-нибудь подарить. Чисто для коллекции от такого подарка никто и никогда не откажется, особенно если действительно любит оружие. Вещь штучная, уникальная. Короче, ничего особенного не нашлось, ни автоматов, ни гранат. Но арсенал порядочный, Макарова теперь вообще можно солить. А если точнее, то раздать каждому из своих подопечных по одному. Но это не самое лучшее оружие для боя. Да, оно простое, да, точное, но защелка магазина вызывала у меня очень негативные чувства. Нужна привычка и сильные пальцы, без этого быстро перезарядить пистолет не получится. Да, это необычная кнопка сброса, как в более современных моделях. Собрав все это добро, я сложил его на свободной лестничной площадке на верхнем этаже перед квартирой Шайбы и задумался, что делать. Что-то подсказывало мне, что я стреляю гораздо лучше, чем большинство моих подопечных, и окажусь единственным, кто умеет работать на более-менее большой дистанции. А единственным стволом, из которого это можно было сделать, был карабин под семерку. ВПО-136, если верить надписи на нем. Вот его я себе и заберу, и кедр, тем более, что патроны под него теперь найдутся. Валерий дробовик, он хоть и сказал, что стреляет плохо, но для новичка помповый будет в самый раз. Остальным пистолеты, но рассчитывать на них в таком случае все равно не стоит, потому что с ними нужно уметь обращаться. Ладно, потом решу, пока я ничего брать не буду, потому что стволы все равно нужно будет сперва разобрать, почистить и проверить. А я умею. «Да, умею, это точно. Причем я даже помню какие-то цены на стволы, только почему-то не в рублях, а в другой валюте, в долларах США. Макаров стоил около 300, не самый усосанный Калашников около штуки, а обрез можно было купить за 100. И продавал их?» «Да. Негр. Страшный, как моя жизнь, огромный лысый негр с переломанным носом, с которым мне приходилось разговаривать на английском, причем мой уровень владения был гораздо больше, чем его. И он обращался ко мне как «my friend». Воспоминания заставили меня замереть. Я стоял вот так несколько секунд, пытаясь медленно потянуть на себя нить мыслей, которая, казалось, еще немного и вытащит наружу основной пласт воспоминаний, и я наконец-то вспомню, кто я такой. Нет, ничего. Разочарованно выдохнув, я выпрямился. Теперь я понял, что знаю английский и что бывал много где в зонах конфликтов, где оружием торгуют практически открыто и принимают американские доллары. Но вот зачем я туда ездил и что там делал, я так и не вспомнил. Повернулся и вошел в квартиру, где жил Шайба. Я ожидал увидеть там типичное логово холостяка, но вышло совсем иначе. Вокруг царил идеальный, практически военный порядок. Все лежало на своих местах. Я быстро заглянул в кухню, миновал гостиную и вошел в спальню. Большая двуспальная кровать, бутылка виски с бокалом и ноутбук на прикроватном столике. Кстати, Ира говорила, что у него был сын, соответственно, и жена. Но среди бандитов не было ни детей, ни женщин. Интересно, где они? Да думаю, что он их все-таки успел отправить куда-то прочь с полуострова до того, как началась эпидемия. Я сам почему-то остался. Впрочем, мне, во-первых, похуй, а во-вторых, у него уже не спросишь. Я продолжил обыск, переходя из комнаты в комнату. Все выглядело чересчур чисто, почти стерильно, что для логова бандитов было неестественно. Но это только усиливало ощущение, что Шайба был не просто главарем мелкой банды, а кем-то большим. Это привычка человека, который привык контролировать все, каждую мелочь. Подошел к комоду. Верхний ящик оказался заперт. Поддеть его ножом удалось не сразу, но, приложив усилия, я сломал слабый замок. Внутри оказалась небольшая черная тканевая сумка. Я расстегнул молнию, запустил внутрь руку и вытащил наружу. Золото. Самые разные украшения. Серьги, цепи, кольца. Некоторые выглядели дорогими, блестели камнями. А вот другие... Ничего особенного. Просто массивное дутое золото, самый обычный заводской ширпотреб. Высыпав содержимое обратно в сумку, я вытащил еще. Заметил на них черный налет. Кровь. Зубные коронки. Они перемешались с кольцами и цепочками. Это не просто награбленное добро, это трофеи, которые эти ублюдки собирали с трупов. Они им даже зубные коронки драли. Вот ведь пиздец. Сжав зубы, я спрятал добычу обратно и застегнул молнию. Этот кулечек я точно заберу. Золото — это золото, какие бы времена ни наступили. Деньги могут обесцениться, а вот драгоценные металлы — никогда. Это будущая валюта наравне с патроном и антибиотиками. Больше ничего особенного я не нашел. Несколько бутылок дорогого алкоголя, наверняка из того самого магазина, чистая одежда, кое-какие лекарства. Склад с добром должен находиться в другом месте. Пойду отсюда. Когда я уже собирался уходить, взгляд зацепился за ноутбук. Он стоял на прикроватной тумбочке, был закрыт. Но я заметил, как один из световых индикаторов на нем мигнул. Да, он работал. Я застыл на месте, не веря глазам. Подошел ближе, открыл, и перед моими глазами появилось окошко ввода пароля. Ноутбук работал, хотя все электрические приборы после Эми-атаки давно сдохли. Да не только они, даже машины поломались, не дав людям возможности покинуть город. Провел пальцем по тачпаду, и курсор дернулся. Потом осмотрел устройство внимательнее. Марка мне ничего не говорила, но корпус был явно не гражданский. Черный, с грубым матовым покрытием, углы защищены резиновыми вставками. И надписи на корпусе были на английском. Что-то подсказывало мне, что эта техника была не местной. Я расположил ладони над клавиатурой, будто надеясь, что навыки сами подскажут, что вводить, чтобы взломать пароль, но нет. Либо я этого не умел и раньше, либо такое уже не восстановится. Но я все равно его заберу. Пригодится, да и, может быть, найдется дальше кто-нибудь, кто сможет взломать пароль. Потому что тот, кто его знал, сейчас лежит этажом ниже, с вывернутыми наружу ребрами. Хотя жалеть нечего, возможности взять его живьем у меня все равно не было, но похоже, что он был кем угодно, но необыкновенным бандитом. Что ж, о нем я у Шпака практически ничего не спрашивал, хотя он, наверное, и не знал ничего. Тот-то точно тупорылый гопник. Я выключил ноутбук, чтобы не расходовать зря заряд, и сунул его вместе с адаптером в сумку. Туда же кулек с золотом и одну из бутылок с алкоголем. Благо, название мне вспомнилось. Об этих находках, кстати, лучше никому не говорить. Будет достаточно того, что я принес им еду, лекарства и оружие. Обещал принести? Принес. Этого хватит. Ладно, теперь дальше. У них где-то должен быть склад. Однозначно должен. Дом большой, и мне придется обследовать весь. Благо, все квартирные двери они уже успели взломать. То, что мне нужно, нашел в соседнем подъезде на третьем этаже. Прошел через тот же пролом, через который меня попытался подловить мужик в горке. Целая двухкомнатная квартира оказалась полностью забита добром. Склад оказался впечатляющим. Не просто заваленная хламом комната, а аккуратно организованное хранилище. На кухне пакеты с крупами, стопки консервов, упаковки макарон, ящики бутылок с растительным маслом. В соседней комнате целые ряды бутылок, водка, виски, коньяк, дешевое пойло и элитные марки. Алкоголя было столько, что можно было споить весь город, если бы он не вымер. Я медленно провел ладонью по выставленным в ровные ряды бутылкам. Чивас Ригал, Джек Дэниелс, Реми Мартен. Все это не из ближайшего супермаркета. Такое таскали с элитных магазинов, уж больно дорого-богато. Есть тут в окрестностях такие? Вряд ли. Ну и насколько же далеко заходили в своих поисках эти бандиты? Но главный вопрос был не в этом. Я огляделся еще раз, прищурился, в комнате что-то не так. Все слишком аккуратно. Порядок, идеальные ряды бутылок, ровно сложенные коробки. Не похоже на обычный бардак мародеров, скорее на склад какого-то магазина. Руководил ими явно очень умный человек. «Сергей!» — услышал я из подъезда крик. «Они идут!» Среагировал не сразу, только через несколько секунд до меня дошло, что именно так я и представился своим товарищам. Что ж, идут так идут. Я пробежал через пролом в стене, потом через квартиру, вышел в подъезд и увидел Валеру. Я заметил, что в руке он сжимает пистолет и что костяшки на его пальцах побелели, и ствол смотрел прямо мне в живот. Может его напоить, чтобы успокоился, а то ощущение будто как пружина, еще немного и лопнет. Хотя многовато он пережил за последнюю пару дней. Для обычного человека ничего не скажешь. «В меня не тычь», — попросил я, кивнув на оружие. Но что вытащил, молодец. «Блин, извини». Спохватившись, он опустил пистолет, после чего проговорил. «Только их там трое». «Трое?» «Должно было прийти двое». «Может быть, не те?» «Или Шпак соврал?» «Ладно, в дом вход всего один, и хрен они через нас пройдут». «Трое?» — я хмыкнул. «Ну, пойдем посмотрим, что за гости».